Глава 22. Волх. Тюремная башня. Леля. Кир оказался в сумрачном коридоре. Он вовремя успел юркнуть в ближайшую щель в стене. Мимо него протопал отряд Виевичей. Почти вслед за ними пробежали и обогнали их торопливые и суетливые слуги. Короче говоря, замок не был пуст. Первый раз за все время Кир пожалел, что не может превратиться в какое-нибудь насекомое. Таракана, муравья, а еще лучше комара или пчелу. С крыльями-то все быстрее получится отыскать волха с лелей. Но этого мальчишка, к сожалению, делать еще не умел. Ему и так удалось обучиться превращению в большее количество животных, в отличие от своих друзей. Но зато... А что, если и вправду попробовать войти в сознание какой-либо мухи, пчелы или комара? Все-таки не так далеко находится лес. А уж там кого только не водится. Кир примолк, сосредоточившись на поиске ближайшего насекомого. И оно довольно быстро нашлось. Компания пролетающих мимо мух оказалась самой близкой к мальчишке. Недолго думая, тело крысы расслабилось, и вот спустя мгновение Кир оказался в сознании одной из мух. Чтобы избежать столкновений с кем-либо из служителей во дворце, Кир взлетел почти под самый потолок. Покружив там немного, мальчик мельком заметил спины скрывающихся за углом Виевичей и, не сомневаясь ни секунды, метнулся за ними. Охрана привела Кира в большой убранный зал. Вот только убран он был, по мнению мальчика, как-то не празднично. Наоборот, мрачно и жутковато. А какое еще чувство могут вызывать черные тона вокруг? Вазы в виде черепов различных существ, заполненные черными камнями, и украшения, вмонтированные в стены в виде змеиных голов. Единственное, что приносило хоть какое-то разнообразие в этот угрюмый зал, картина с изображением, как понял Кир, самого Индрика. Это был холст во всю высоту стены. На нем с пикой наперевес был изображен мужчина средних лет. Богатырь? Рыцарь? Нет, не богатырь, это уж точно. Да и для рыцаря слишком уж беспощадным и жестоким выглядел его взгляд. Черный боевой конь, кольчуга, шлем и остальные приспособления из черного металла. И осанка, в которой читалось, а точнее подтверждалось, высокомерие, неукротимость в достижении поставленной цели, неподкупность. Короче говоря, с полотна на Кира смотрел властелин, властитель, называйте как хотите. И точно такой же человек, словно сошедший с полотна неизвестного художника, сидел на большом громоздком троне, возвышающимся над всеми присутствующими в этом зале. Вдоль стен и у входа в зал стояла невозмутимая охрана. Но это только с виду казалось, что Виевичи были невозмутимы. На самом деле Кир почувствовал исходящий даже от них страх. Да тут каждый сантиметр стены, все, что здесь находилось, было пропитано страхом, ложью и ненавистью. Индрик проявлял нетерпение. Он явно кого-то ожидал, и этот кто-то должен был принести властителю долгожданную весть. Но вот двери в зал открылись, и в зал вошел. «Ну, что ты мне скажешь, зверь?» «Зверь? Да, это был настоящий зверь. Вот только что за зверь? Непонятно». Существо пружинищей походкой, готовое тут же броситься на кого угодно, кто угрожает жизни хозяина, приблизился к Индрику. «Что ты хочешь от меня услышать, хозяин?» Проревело, прохрипело существо. «Ну, во-первых, что слышно о наших молодых засланцах? Напали на их след? Или после той встречи на дороге? Так их больше никто и не видел!» «Ищем!» — коротко ответил пришедший. Вся охрана поднята на ноги. Прочесываем места, что находятся за магической границей. И даже наши леса вокруг замка, на случай, если им все-таки удалось ее пересечь. Поторопитесь! Только держи себя в руках. Не буйствуй при их обнаружении. Если им удалось преодолеть все 7 уровней моего мира, они чего-то достоят. Вполне возможно склонить их на нашу сторону. В их лице у нас появятся сильные союзники. Так что с этим вопросом решили. Дальше, что за паника поднялась у ворот замка? Все очень запутано, хозяин. Наш верный Аспид оказался в плену своих же хоботов. Как он утверждает... При этом зверь хрипло засмеялся. Он охотился на крысу. И крыса эта показала такую неудержимую тягу к жизни, что умудрилась сперва оседлать нашего непревзойденного охранника, а затем и вовсе обезоружить его, связав 2 хобота в узел. Вот с этой проблемой Аспид и вился над площадью, привлекая к себе внимание. Кстати, крысу-то он так и не нашел. Во время мертвой петли та свалилась с его спины и канула в небытие. Что же это за крысы такие завелись в моем царстве-государстве? Прогремел голос Индрика. И зверь, мне это не нравится. Какое-то нехорошее и необъяснимое предчувствие скребет изнутри. Все вроде спокойно, под контролем. Разыскал бы ты ее. Кого? Крысу? Да как же, и где я ее теперь найду? Может быть, она в лепешку разбилась, потому и следов за собой не оставила. Вслух размышлял зверь. Этих крыс целое полчища, хозяин. И они все отличаются недюжинным умом, хитростью и изворотливостью. Ого! Да этот зверь не боится спорить с самим Индриком, заметил мальчишка. Все трясутся перед властителем, а он... Каждое живое существо оставляет за собой следы, тем временем ответил Индрик. Если разбилась в лепешку, найди эту лепешку, отдери и доставь мне. И потом... Этих самых крыс может быть и полчища. Но я уверен, не каждая из этих поганых грызунов может оседлать нашего Аспида. И тем более, как ты сказал, обезоружить его. Эти слова были сказаны таким тоном, что возражать на них не было ни малейшей возможности. На этот раз, даже не думая оспаривать приказ хозяина, зверь слегка кивнул тому и развернулся с намерением покинуть зал приема. И вот тут-то Кир заметил ее. Ту самую подвеску, которую нельзя было спутать ни с какой другой. На груди существа красовался большой кроваво-красный камень. Это что же получается? Этот самый зверь был никем иным, как волхом, их любимым учителем и другом? Киру единственному из всех посчастливилось встретиться и увидеть, как разительно изменился волх в последний день их встречи. Но то, как выглядело это существо сейчас, было гораздо хуже того, с кем мальчик имел возможность когда-то столкнуться. В прошлый раз зверь, проявившийся из волха, хоть чем-то да напоминал кудесника. Этот же являл собой существо, даже близко не представлявшее ничего общего с человеком. Звериные повадки и очертания проявлялись в еще большей степени. Если бы у Кира мухи был рот, его нижняя челюсть, наверное, отвисла бы до самых лап. На данный же момент, потеряв от увиденного, если можно так сказать, дар речи, муха просто свалилась с того выступа, на котором так удобно устроилась. Но вовремя взяла себя в лапы и, не долетев до пола, вновь взмыла на безопасную высоту. И не напрасно пока двери за волхом не закрылись, Кир метнулся следом. «Еще зверь!» — выдал Индрик почти скрывшемуся за дверью волху. «Наведайся к нашей пленнице! Напомни ей, что теперь уже совсем скоро будет проведено ее посвящение в мои жены! Не хочет, так сказать, по-людски, с банкетом, гостями и чего там у них еще бывает?» Щелкнул Индрик пальцами, словно ища у своего окружения подсказки. Но поняв, что не добьется ответа у пустоголовых караульных, махнул рукой. «Проведу посвящение насильно. Все равно будет, по-моему». При последних словах плечи волха как-то непонятно дернулись, словно их обожгло ударом плети, и они безвольно обвисли. Неужели где-то глубоко в душе, если от нее еще что-то осталось, кудесник все еще помнит Лелю? Если да, то это может помочь. Волх шел по коридору. Он себе что-то неразборчиво бубнил под нос. Да Кир и не пытался разобрать. Он нашел кудесника. Теперь ему надо было отыскать Лелю. И мальчик надеялся, что волх в образе зверя приведет его к ней. А кудесник все шел, да шел. Он словно в забытии покинул сооружение, в котором находился, пересек небольшое пространство на улице и вошел еще в одно помещение. Там волх также немного покуролесил, петляя по темным коридорам, то поднимаясь сразу на несколько этажей, то спускаясь. Кир следовал за ним по пятам. Несколько раз он опустился слишком низко, и волх чуть не прихлопнул назойливую муху. Но Кир вовремя среагировал и увернулся от аплодисментов в его честь. Наконец волх достиг какой-то двери. Дернул ее, та с легкостью поддалась. Кудесник вошел внутрь, Кир за ним. Это, как догадался мальчик, была личная опочивальня волха. Помещение было довольно просторным, но вот обстановка оказалась странной. Кровать, шкаф, пара стульев и стол. Хотя зачем они были теперь нужны кудеснику, Кир не мог понять. Одежда ворохом валялась, раскиданная по полу. Шкаф же, наоборот, пустовал. Стулья были закинуты один на стол, второй прямо на кровать. Вероятно, звериные инстинкты все больше брали верх, и волх уже не пользовался человеческими удобствами. Ему было достаточно завалиться на кучу одежды, чтобы переночевать. Вот и сейчас, переворошив охапку одежды, вероятно, устроив таким способом порядок в своей комнате, волх взглянул на содеянное, явно оказался доволен результатом и... Кир не успел понять, что произошло. Но в следующий миг с пола взметнулась большая летучая мышь, юркнула в окно. «Интересно», — только успел подумать Кир, — «летучие мыши питаются мухами?» С этой нерешенной задачей мальчик оказался вне стен комнаты. Он сделал небольшой круг, отыскал взглядом удаляющуюся мышь и со скоростью, на которую только был способен, полетел за волхом. Как ни странно, но волх направился к той самой необычной башне со шляпой наверху. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у этой так называемой шляпки тоже есть окна, только меньше размером, и расположены они были по линии самой широкой окружности. Таким образом, набалдашник напоминал инопланетную летающую тарелку с черными провалами по бокам вместо иллюминаторов. Волх поднялся над самой верхушкой камня, немного покружился и нырнул прямо в его сердцевину. Со стороны казалось, что таким образом кудесник принял решение покончить жизнь самоубийством, решив вдребезги разбиться о каменную твердь набалдашника. Но когда Кир достиг той высоты, на которой несколькими минутами назад порхал волх, то в самом центре шляпки увидел круглое отверстие диаметром где-то сажений 5. Не задумываясь, мальчик нырнул в неизвестность. Отверстие оказалось глубоким, во всю глубину плоского камня и сквозным. На самом его дне угадывался люк, вероятно, вход, ведущий вниз по высокой конусообразной ножке. Сверху параллельно друг другу вдоль стены спускались две лестницы. Они заканчивались где-то посередине отверстия на широком загороженном перилами балконе, который был встроен по всей окружности стены. Когда Кир мухой спланировал чуть ниже, то в балконной плите разглядел два отверстия. Оказывается, с площадки, на которой располагался вход снизу, до балкона вели точно такие же две расположенные параллельно лестницы, и они выходили в такие же вот открытые люки. Получалось, что снизу и сверху одновременно могли подниматься или спускаться два человека. Теперь Кир оказался напротив балкона и увидел, что за перилами балкона располагалось множество коридоров, лучами расходившихся во все стороны. Освещались они единственным источником, достигающего сюда света, отверстием, через которое вслед за волхом проник Кир. Поэтому, как уже можно догадаться, здесь царил полумрак. В конце каждого такого коридора чернели двери, наверняка запертые. Да если бы они и не были запертыми, ни один узник не решился бы выйти к тем существам, что сновали по коридорам столь необычной тюрьмы. Кир пригляделся. Что же за чудовищные существа служили здесь охранниками? Чудовище с головой петуха, на которой словно живые червячки шевелились волосатые рожки, а на морде сверкали зеленые с фиолетовым отливом жабьи глаза. Вот одно из существ во всю свою ширь распахнуло черно-розовую клыкастую пасть, из которой вывалился короткий толстый язык, напоминающий рыхлую в оспинах лепешку. А в это время на манер петуха существо вытянуло шею, которая раздулась бородавчатым капюшоном, и захлопало крыльями, как у летучей мыши, которые расправились на теле дракона. Но это было еще не все. Портрет существа завершал черный шипастый хвост, который бил по полу, издавая противные корябающие звуки. И несмотря на то, что существа были небольшого роста, не выше полутора метров, по телу Кира пробежала дрожь, а волосы сами по себе встали дыбом. Так что тело мухи Кира тут же превратилось во вздыбленную елочку. Но тем не менее, Кир напряг память. Что же за существа предстали перед ним во всей своей красе? И он вспомнил наставительные слова словоходца. Да это же были, что ни на есть, самые настоящие василиски. Василиск рождается из яйца, снесенного семигодовалым петухом. В некоторых источниках, как рассказывал словоходец, из яйца жабы, в теплую навозную кучу. Но кем рождены эти чудовища, Киру было неважно. Они вызывали такое отвращение и вместе с тем неудержимый страх, что мальчишки, а точнее мухи, хотел слететь отсюда, не оглядываясь. Кир начал вспоминать дальше. Чем еще опасны василиски? И чего они, может быть, боятся? Ага, вот оно. По преданию, если василиск увидит свое отражение в зеркале, он умрет. Также они не переносят крика петуха, поэтому покидать жилище, а также места своего обитания, пещеры, он может только ночью. Еще василиск опасается единорогов. Только где его взять, этого единорога? Ладно, это все хорошо. Хорошо то, что он хотя бы чего-то боится. И тем более не бессмертный. Но к этой бочке меда приходится прибавить пару ложек дегтя. От взгляда василиска каменеет все живое, а его слюна крайне ядовита. Если она попадает на живую материю, то тут же идет замена углерода на кремний. Говоря простым языком, все живое так же, как и от его взгляда, превращается в камень и дохнет. Бррр! Кира передернула. Но однако, где же волх, в который из этих ходов он направился? Кир огляделся еще раз и заметил одну странность передвижений караула. Все как один, василиски медленной, неуклюжей гусиной в перевалочку походкой одновременно приближались к выходам на балконную плиту. Стояли там какое-то время, потом разом разворачивались и также, не торопясь, шли обратно вглубь коридоров. Потом они также зависали на некоторое время, после чего повторяли шествие. Так вот, сейчас один из Василисков, достигнувший выхода на балкон, расправил свои кожистые крылья и оторвался от земли. Несколькими взмахами крыльев он перелетел пустоту и приземлился на противоположной стороне. А Василиск с местного хода и вовсе остался стоять вдалеке коридора у двери. Кроме этих двух караульных, остальные продолжали прежнее передвижение. Для чего это они сейчас провели такую сложную перестановку? Размышлял Кир, продолжая наблюдать за непонятными, на первый взгляд, действиями охранников. «Для чего, для чего?» Кир даже хлопнул себя по лбу ближайшей передней лапой. «Вот я балбес! Набалдашник-то установлен на конусообразном конце башни. Чуть-чуть добавится вес на одной из сторон, и шляпа накренится. Эти два караульных создали баланс, чтобы подвешенное чуть ли не в воздухе сооружение не рухнуло. Но почему оно должно вдруг рухнуть? Да потому что волх уже в своем зверином обличье находится вон в той комнате». Не сомневаясь ни секунды, Кир влетел в нужный коридор. Попасть в помещение не составляло никаких трудностей. Мухой он прошмыгнул в щель запертого снаружи окошка и спустя пару секунд оказался внутри комнаты. Комната была непривычной формы, а скорее походила на трапецию. Дальняя стена с небольшим окном, расположенным у высокого потолка, оказалась чуть закругленной и по ширине больше, чем противоположная стена, в которой была дверь. Расчеты мальчика оказались верны. Еще из лесу друзьям казалось, будто набалдашник на конце башни подвижен. Даже малейшее передвижение узников и охранников, создавая дисбаланс, раскачивали наполовину полый внутри камень. А если перевес произойдет резко, конструкция минимум сильно накренится, максимум рухнет. Да, хитро, но сейчас не об этом. У дальней стены чуть не плача стояла Леля. Перед ней на задних лапах волх. «Волх, любимый мой, неужели ты ничего не помнишь? Нашу первую встречу. Как я вызволяла тебя из плена Индрика и его жены, Проскеи. Нашу свадьбу». «Свадьбу?» — вдруг прохрипел угрюмый волх. «Ах да, свадьба. Меня прислали к тебе сообщить как раз о приближающемся твоем посвящении. Совсем скоро ты будешь женой хозяина». «Хозяина? Волх, у тебя никогда не было хозяев. Ты всегда был вольным человеком». «Я зверь!» — вскинул морду волх. «И всем, чего я достиг, я обязан хозяину». Тут Леля не выдержала. Слезы влажными дорожками побежали по ее щекам. «Волх, милый мой, как мне помочь тебе освободиться от магических пут?» С этими словами она начала медленно приближаться к волху. «Сними этот камень!» Леля протянула руки к шее волха с намерением снять подвеску. Реакция зверя была молниеносной. Оскалившись, он отскочил от Лели, при этом Эли сдерживая свои звериные инстинкты, чтобы не причинить ей боль. «Никто не смеет принимать за меня решения!» — проревел он. Леля с испугом отдернула руки. В глазах ее стоял страх. Это был не ее, ранее ласковый, добрый муж, который мог поддержать в трудную минуту, утешить или развеселить. Это действительно был настоящий зверь. «Я лучше погибну, чем достанусь Индрику», — прошептала Леля. «Даже интересно, как?» «Как?» — у Лили загорелись глаза. «Поверь мне, есть много способов». Леля не договорила. ее прервал хриплый смех волха. А уже в следующий момент он одним прыжком оказался вне комнаты узницы. «Сторожить пуще прежнего, глаз с нее не спускать. В том смысле, чтобы вас и близко не было возле ее двери. Если через несколько дней вместо нее я найду каменную статую, вы у меня все в прах превратитесь». За дверью раздался скрежет металла. Волх предусмотрительно запер дверь на задвижку, а в ответ послышалось недовольное бурчание василисков. Оказывается, кроме единорогов, петушиного крика и своего отражения в зеркале, василиски боялись еще и угроз волха. Именно эту плохо скрываемую мысль успел уловить Кир во время эмоционального всплеска Лели. Таким способом она и хотела покончить со своей печальной жизнью. Показаться на глаза ее охраннику Василиску. Но с превращением волха в зверя способности его вовсе не утратились. Он так же, как и Кир, успел поймать мысли Лели и предотвратить это происшествие. Леля осталась одна. Без сил она упала на кровать, закрыла лицо руками и заплакала. Теперь уже навзрыд. Еще одна попытка вернуть любимого мужа оказалась напрасной. Но сделаться женой Индрика – это было свыше ее сил. Лучше умереть! Только вот как? В голове Лили стали мелькать далеко не радостные мысли. Кир был в шоке. Нужно как можно быстрее помочь Лели. Или, как минимум, предупредить ее о возможном спасении. «Но как?» Тело крысы в бессознательном состоянии лежало в одном из коридоров замка. «И то! Попробуй только покажись! На него сразу объявят охоту!» «Но с другой стороны, крыса сюда и не проберется, а вот ворон вполне даже может быть!» И вот уже обездвиженная муха валялась на полу Лелиной комнаты. А сам Кир в образе крысы-стремглав выскочил из облюбованной щели и в считанные секунды оказался снаружи оконного провала, через который недавно влетел внутрь замка. Осмотревшись по сторонам, в поисках Аспида, теперь уже вороном Кир вспорхнул в воздух. Спустя несколько минут, без каких-либо препятствий, Кир достиг тюремной башни и влетел в окно комнаты Лели. Леля все так же лежала на кровати. Ее вздрагивающие плечи выдавали беззвучные рыдания. «Карр!» – произнес Кир. Леля замерла. Она ушам своим не верила. Здесь, в ее комнатушке, раздался хоть какой-то живой звук. Леля подняла заплаканное лицо. Вытерев слезы, она удивленно смотрела на ворона. «Птица?» Неуверенным голосом произнесла она. «Карр!» После чего перешел на мысленное общение. «Леля, не пугайся, это я, Ведас! Но я не могу сейчас обратиться в человека, иначе строение накренится, что вызовет подозрение у василисков. Мы с ребятами пришли, чтобы спасти вас с волхом!» При имени волха высохшие было слезы начали опять появляться на раскрасневшемся лице Лели. «Ведас!» – прошептала она. «Нет, это не может быть правдой. Это сон. Или же это Эндрик решил таким жестоким образом позабавиться надо мною?» «Леля, это не сон. И тем более не дело рук Эндрика. Я знаю, что в самое короткое время тебя будут посвящать в жены Индрика. Я успел подслушать этот разговор в приемном зале Индрика, а после этого проследил за волхом. Я видел и слышал почти весь ваш разговор. В это время мое сознание находилось в теле мухи. В доказательство, что я никем не подослан, ты можешь найти, правда, уже дохлую муху в своей комнате. Она должна быть где-то возле...» Кир не договорил. Он спрыгнул с окна и оказался возле безжизненного тельца. Кир слегка клюнул муху, подхватил кончиком клюва и показал Леле. «Да вот же она!» Я видел, как ты хотел снять с волха тот проклятый кулон. Слышал твои мысли о смерти. Приказ волха о том, чтобы Василиски и близко не подходили к твоей камере и охраняли пуще прежнего. Ведас! На этот раз чуть ли не вскрикнула Леля, но вовремя зажала себе рот ладонями. Это действительно ты! Но как? Долгая история, Леля. Но для того, чтобы спасти тебя, мне будет нужна кое-какая помощь в виде информации. Конечно, спрашивай. Чем смогу, помогу. Самое главное, оставляют ли когда-нибудь свой пост Василиски? Если да, то в какое время? Да, оставляют. Они вылетают, когда на улице совсем стемнеет. Делают последний обход, после чего, как по команде, одним рывком поднимаются в воздух и вылетают через верхнее отверстие. То есть в ночное время коридоры пустуют, остаются без охраны? Обрадовался было Кир. В том-то и дело, что нет. Когда Василиски вылетают, то почти в то же самое время из люка снизу поднимается их смена. Кто же это? Ах, как Кир надеялся, что ночная смена не будет такой опасной, как дневная. Но при упоминании этих чудовищ все надежды мальчика тут же рухнули, а сердце в очередной раз от одного только слова опустилось в птичьи пяточки. «Ферлиоки!» прошептала Леля. Видимо, ей эти существа внушали точно такой же страх и отвращение, как и Киру. «Верлиоки!» только и смог повторить мальчик. Верлиока – мифическое чудовище у славян, обитающее в глухом лесу, разрушитель и истребитель всего живого. Вот какое описание этого чудовища давал словохотец. Ростом высокий, об одном глазе. В плечах пол аршина, на голове щетина, на клюку опирается, сам страшно ухмыляется. Это описание совпадало с теми изображениями, которые кудесник им показывал. В образе верлюки представляются черты колдуна-великана. Он разрушает все вокруг себя, убивает каждого встречного. После гибели верлюки действие злого колдовства прекращается. И все, кого он убил, воскресают. А вот как убить верлиоку, оставалось для детей загадкой. Но вот что это значит? Словохотец в свое время не успел рассказать, предоставив додумать самим отрокам. Вот и думай теперь, как Лелю спасти. Одно чудовище хуже другого. Кстати говоря, верлюки и воду, и еду нам разносят. Грязную посуду забирают, воду в умывальниках меняют. Уж что там им Индрик пообещал, не знаю. Но нас, узников, они не трогают. Но, Ведас, какой ужас я испытываю каждую ночь при виде очередного посещения. Мне кажется, к этому невозможно привыкнуть. А какой смрад они источают? Леля не договорила. На ее глаза вновь навернулись слезы. Бегите отсюда, Ведас! Меня все равно не спасти. Я еще удивляюсь, как тебе удалось пересечь пустырь и не попасться в лапы Аспиду. Не говори так, Леля. Пока не попробуешь, не узнаешь. А теперь я вернусь к своим друзьям. И мы все вместе решим, как вам с волхом помочь. Но как же Василиски, верлиоки? Мы владеем информацией. Знаем врага в лицо. А значит, половина дела сделана. А вот они нас совсем не ждут. По крайней мере, в том виде, в котором мы можем предстать. Не переживай, Леля. Не отчаивайся! В следующий момент ворон потоптался, попрыгал на лапках, вспорхнул в воздух и был таков. Леля опять осталась одна. Только на этот раз в ее груди затеплилась хоть маленькая, но надежда.